Но генеральный молчал. Он сидел в своем сталинском кресле, прикрыв веки, тяжелый старый человек с лицом опустившимся на воротник маршальского мундира тяжелыми жировыми складками. Я ждал, что сейчас он поднимет выцветшие белесые ресницы, и буря начнется, но я вдруг увидел, что он спит. Да, просто спит. Ровно, с чуть-чуть слышной хрипотцей, дышит. Руки лежат на мягком животе, старческие пухловатые руки. Вот тебе и недремлющее око прокурора, мельком подумал я, не знаю, что же мне делать. Хоть бы телефон зазвонил, что ли. Я сидел молча, ждал, когда они проснутся. Письмо Цвигуна и записка Гришина жгли мне руки, и если начальник ГАИ Ноздряков в своей телеге просто защищал своего капитана Сергеева, то эти двое яро требовали моей крови. А когда вашей крови жаждут сразу и первый заместитель председателя КГБ, и первый секретарь Московского горкома партии, а ваш непосредственный начальник тихо по-стариковски спит себе в бывшем сталинском кабинете, то что можно ждать от жизни? Он открыл глаза и сказал просто, словно и не спал вовсе. «Прочел?» «Прочел». «Где Белкин?» «Пока нету, Роман Андреевич». «А будет? Мог быть сегодня». «Я должен был ночью улетать в Баку на полдня, но я тебя задержал так?» «В общем, да». «Скажи, пожалуйста, на этой дороге к Белкину могло быть меньше трупов и шума?» «Этот Долгособуров покончил жизнь самоубийством. У меня есть магнитофонная запись с его словами». «Оставь, оставь». Лениво прервал он мягким жестом руки. «Дело не в нем. Ну, подох, жулик, одним больше, одним меньше. Дело не в нем. Просто работать надо иначе, аккуратнее. Я же тебя предупреждал. Ну, видишь, ты чуть осекся, а они уже навалились. И Гришин, и Цвигун, копия Савинкину. Лишь бы прокуратуру подмять под себя. Любой повод ведь годится». «И ты этот повод дал?» «Ну, дал ведь, дал». «Ну, замялся я». «Дал, дал», — сказал он утвердительно. «Погоню устроил, арест, и агентов КГБ прихватил. Вот гусар. А мне в 6 утра пришлось к Савинкину на дачу ехать, чтобы предупредить эти все телеги», — он кивнул на письма Цвигуна, Гришина и Ноздрякова. «Вот уйду на пенсию или помру. Ну, что будете без меня делать, а? Что будете делать? Да сожрут вас в полгода, или Андропов, или Щелоков. Ну, хорошо, докладывай, что у тебя, раз уж ты тут сидишь, а то опять наломаешь дров». Коротко так. Белкина похитила группа торговцев наркотиками, которым руководители их мафии пригрозили расправой за левые дела. «Что значит мафии?» Недоверчиво прервал меня генеральный. «А в прямом смысле, Роман Андреевич, в стране действует широкая сеть хорошо организованной мафии по спекуляции наркотиками. В Средней Азии, на Кавказе, в Ставропольском крае выращивают опиум, частично для государства, частично для себя, для черного рынка. Кроме того, воруют на аптечных складах морфий. Один из главарей мафии, Виктор Сысоев, начальник аптечного управления, он сейчас в Женеве в командировке. От него нити идут выше, к замминистра здравоохранения Балаяну и вширь, к министру МВД Азербайджана и другим». Он сокрушенно покачал головой. «И все это у тебя уже в деле?» «Да». «Ужас, ужас. Ой-ой-ой, ну что у тебя за еврейская манера все обобщать?» «При чем тут национальность, Роман Андреевич?» «Да ты не обижайся, не обижайся. Ты хоть и еврей наполовину, но ведь на другую половину наш. Исследователь хороший. Но как зароешься? А что с Белкиным?» «Его украли 4, которым Сысоев пригрозил расправой за левые дела. Они часть товара утаивали от мафии и продавали сами». «Лево-левая экономика», — усмехнулся генеральный. Это уже что-то новое. Ну-ну-ну. По документам Белкина они проникли в погранзону и готовят угон вертолета или самолета в Чаршанге, Узбекской ССР.